Глава 32. Что же это за Александр Иванович, встречи с которым Ляхов и его двойник ждали столь нетерпеливо, будто он немедленно мог разрешить все недоумения и сомнения, принести уверенность и душевный покой? Что за загадочная фигура, вершащая свои дела на перекрестках времен, ворвавшаяся неожиданно в мирный приют тихих заговорщиков, да еще и славная многими сомнительными делами, к моменту появления на борту парохода «Волгалла» в ореоле славы этакого бога из машины, он действительно прожил несколько лет, по преимуществу в Англии, в качестве сэра Говарда Грина, влиятельного члена «Хантер-клуба», где регулярно собирались руководители организации, именующие себя «Система». Он же под именем сэра Ричарда Меллони входил в кружок ближайших друзей Уинстона Черчилля, герцога Мальборо, мечтающего систему сокрушить и занять пост премьер-министра королевства Великобритания и Ирландии. В иных странах, как правило, не слишком цивилизованных, где сокровища европейской культуры не являются настольными книгами, он любил предъявлять паспорта, где значился лордом Джоном Рокстоном, Эдмоном Дантесом, Гаруном Аликовичем Рашидовым, Вольфом Ларсеном, Герхардом фон Цвишеном и тому подобное. Отчего бы человеку, располагающими соответствующими возможностями, не отдать безобидную дань юношеским увлечениям и пристрастиям? Тем более, что псевдонимы эти использовались им не просто так, не от фонаря, а исключительно в случаях, когда очередная роль требовала психологического, а то и портретного сходства с названными персонажами. Нет нужды упоминать, что он в совершенстве владел родными языками персон, за которых себя выдавал. Со дня, когда по совершенно неотложной необходимости организационно оформился чрезвычайный комитет службы охраны реальности, Шульгин в качестве одного из триумвиров обосновался в Лондоне 1924 года. Там, где ткань реальности по стечению ряда причин выглядела опасно подгнившей, расползалась, проще сказать, как старое рядно, и сквозь прорехи проглядывали иные, тоже не слишком прочные миры. Работа, которую он сам себе определил, казалась не такой уж сложной. Поддержание максимально возможной стабильности, недопущение парадоксов и артефактов в пределах реальностей, доступных наблюдению и воздействию. Пресечение противоречащей этим целям деятельности, как остальных членов СОР, так и прочих естественных и потусторонних субъектов и сил ныне протекающего исторического процесса. Так значилось в секретной декларации о намерениях, принятой узким кружком посвященных, объявивших себя чрезвычайным комитетом, далее ЧК, в рамках гораздо более многочисленной службы. Сама эта декларация отнюдь не была направлена против кого-либо из близких соратников и не предполагала умаления их законных прав и интересов. Просто исторический опыт свидетельствовал, что никакое серьезное, тем более смертельно опасное дело невозможно в условиях непосредственной демократии. Всегда должен быть некто, способный в критический момент незамедлительно принять решительные, не подлежащие обсуждению меры. Ну, а триумвират – тоже испытанная временем форма предотвращения единоличной диктатуры. Особенно в том случае, если никто из триумвиров не преследует личных своих корыстных целей. И работал сэр Говард, он же Ричард, нужно сказать, успешно. Как и предполагалось, он сравнительно легко, с точки зрения своих реальных возможностей, сумел внедриться в организацию, именовавшуюся системой, которая даже неосознанно, а на уровне некоего коллективного подсознательного стремилась к строго противоположным целям. Ее членам представлялось жизненно необходимым любыми способами сокрушить то мироустройство, что сформировалось на Земле после 1920 года. Ненормальное, неестественное с точки зрения предыдущей 200-летней истории всей логики исторического материализма. И в качестве программы «Максимум» замкнуть на себя контуры управления тогдашним цивилизованным миром. Этакий прообраз гипотетической мировой закулисы. Работу сэра Говарда или Ричарда сильно облегчало то, что, являясь одновременно влиятельным членом клуба старых империалистов, не желающих допустить, чтобы роль вершителя мировой политики перешла от Альбиона к выскочкам, транснационалам, он мог координировать действия обеих своих ипостасей таким образом, что усилия одной организации вполне успешно нейтрализовывались действиями другой, и наоборот, естественно. Все это делало основную должность Александра Ивановича едва ли не синекурой. Лично для него индивидуальный риск всегда оставался минимальным, хотя и достаточным, чтобы держать себя в тонусе. Подумаешь, постоянная возможность получить пулю в затылок или мину в автомобиль. Не зевай, и все будет в порядке. Хуже другое. Из-за некорректных, а то и злокозненных поступков других участников большой игры, в которой реальности создавались и списывались в утиль с той же непринужденной легкостью, как дети разрушают песочные замки, чтобы тут же строить на их месте другие, ее правила становились все более расплывчатыми, а цена проигрыша несоразмерной с возможным выигрышем. Но в целом обстановка во всех подконтрольных Шульгину и ЧК мирах постепенно нормализовалась, и хотелось верить, что заключенный с игроками договор о невмешательстве свою стабилизирующую роль сыграл. И вдруг, примерно год назад, независимого времени, Шульгин уловил не просто дрожание мировой ткани, а прямо-таки беспорядочные ее рывки и толчки, будто кто-то взялся вытряхивать пыль из ветхого одеяла. Такие вещи он умел чувствовать, примерно как собаки и кошки, приближающиеся землетрясение, отчего и был избран на должность смотрящего. Вопреки всем предостережениям и зарокам, он отважился, никого не поставив в известность, вновь погрузиться в великую сеть. Невзирая на 25-процентную вероятность никогда больше оттуда не вынырнуть. По крайней мере здесь, в том пузырьке континуума, который согласился считать окончательным местом своего обитания. Увиденное его поразило. Если в прошлый раз найденный узел показал ему сложную, но по-своему логичную схему соотношений подлинных и псевдореальности, перемычек и средостений между ними, то сейчас проекция выглядела на порядок сложнее. Однако способность ориентироваться в символах, графических и цветовых условных знаках Шульгин не утратил. Может быть, она даже несколько обострилась. Главным было вот что. Неизвестно откуда взявшиеся, жирно окрашенные в неприятно инфралиловый цвет веретенообразная туманность одним своим полюсом наложилась на главную последовательность в районе 2004 года, другим дотянулась до 2055 на параллельном оптимуме, как раз туда, где обосновалось их убежище – Форт Росс 3. Расплывчатые псевдоподии расползлись по всему объему гиперкуба, которому принадлежал узел, словно бы срез раковой опухоли под микроскопом на занятиях по патологической анатомии. И, как и в прошлый раз, неким сверхзнанием Шульгин легко понимал суть происходящего. Если теперь суметь выскочить из горизонтов гиперсети, да еще и сохранить память, он будет знать, что делать. И, может быть, проблему в этот раз удастся решить радикально. Выбрался, память сохранил и немедленно созвал экстренное совещание триумвирата, всех четверых. Такая вот получилась незатейливая реплика, к известному знатокам произведению. А что поделать, если двое из членов комитета считались как бы за одного? И иначе не получалось. Новиков и Ирина по отдельности работать не умели, а главное, смысла не видели. По тревожному сигналу прибыли все. Из тех мест, где чувствовали себя наиболее комфортно и в меру сил пытались удерживать на волнах мирового эфира странную конструкцию, напоминающую плот, наскоро собранный потерпевшими кораблекрушение из пустых бочек, досок корабельной обшивки, обломков мачт и обрывков снастей. Держался на воде, плыл в нужном направлении и, пока не начался шторм, казался вполне надежным. Шульгин изложил результат своих наблюдений и выводов. Получалось так, что или охваченная тотальным раком гиперреальность превратится в нечто совершенно новое, непонятное, в котором условий для привычной именно им жизни не будет, или следует предпринять серию решительных действий, сравнимую с радикальной хирургической операцией по поводу того же рака. Пациент, возможно, и умрет, но если выживет, точно жить будет, вспомнил Сашка поговорку своих студенческих лет. Странно все это, сказал Новиков, никак не сходится со всем предыдущим. Совершенно же определенным образом было установлено, что если мы выйдем из игры, все постепенно успокоится. Реальности зафиксируются, химеры рассосутся. Мы свою часть условий выполнили. Никто больше в сеть не лазил. На Тау-Реру не летал. С Антоном не связывался. Он вопросительно посмотрел на Шульгина и Сильвию. Таким образом, молчаливо утверждая, что сам он никаких запрещенных действий не совершал. В свою очередь, Сашка перевел взгляд на партнершу. За себя он тоже ручался. Значит, если какая-то самодеятельность и была проявлена, так только ей, бывшей агрянкой, а ныне леди Спенсер, ближайшей подругой и наперсницей леди Астер. В гиперсеть она проникать не умела, но если в свое время подыграла черному игроку, так вдруг опять взялась за старое. С собой из 38-го года встретилась, вместе с Даяной решила на пепелище выгоревшей реальности поковыряться? Зря вы на меня так смотрите. Все время забываете, для меня, в отличие от вас, обратной дороги нет. Это вы, кандидаты в держатели, а я списанный инструмент. Как ты, Андрей, однажды выразился, всего лишь понижающий трансформатор между игроком и вами. Александр знает, последние 2 года я веду исключительно личную жизнь, не отягощенную никакими сверхзадачами. Не там ищете? Постойте, вдруг вмешалась Ирина, а я ведь, кажется, догадалась. В отличие от своей бывшей начальницы, она отказалась от всех своих сверхъестественных умений и способностей намного раньше и окончательно. Ее в нарушении конвенции не мог заподозрить никто, даже и никому до конца не верившая Сильвия. Но ума-то и умение мыслить в рамках хоть человеческой, хоть агрянской логики у нее никто не отобрал. Мы, ребята, попали в собственную ловушку. Нет, не ловушку сознания, а самую примитивную на уровне детского мата. Но кто первый сообразит? Лицо ее лучилось незамутненной, бескорыстной радостью, как у перворазрядника в сеансе одновременной игры, действительно поставившего мат гроссмейстеру. Первым хлопнул себя по лбу ладонью Новиков. Сказались совместно прожитые с Ириной годы. «Да ведь и в самом деле, мы же с тобой когда, Саш, договор с игроками подписали?» «В 2056-м, правильно. А твои возмущения в сети...» начались на рубеже 4 и 5. Точнее, на рубеже 3 и 5. 4-й, формально считая, просто выпал. Он теперь дырка на гобелене. В ней-то все и происходит. А остальное, верно, молодец, Ириша. Выходит, строго говоря, никто ничего не нарушал. Мы сами виноваты. Пробой из 21-го в 56-й учинили. Вольно, невольно, никто не спрашивает. Начали там себя вести, как в подлинной реальности, чем ее и зафиксировали. А я потом в 24-й вернулся вместе с Ростокиным. И еще тут покуролесили. Вот и образовался снежный мост над пропастью между равноправными, но и взаимоисключающими реальностями. Наша на базе революционной победы над красными в 20-м. Та эволюционного перетекания от гражданской войны к парламентской демократии. А на практике? На практике одна не имеет адекватного ей продолжения, другая – начало. Вот и болтаются торчащие концы, как закрепленные с одной стороны доски. Хоть и касаются моментами друг друга, но мостом это не назовешь, уточнил образ Новиков. И если игроки решили вмешаться по нашу сторону моста, они совершенно в своем праве. До заключения договора еще целых 50 лет. Любой третейский суд будет на их стороне. Лучше скажи, пожалуйста, Александр, ты видел более-менее четко обозначенное продолжение этой вот магистрали? Черкнула пальцем Сильвия по нарисованной Шульгиным схеме. Вот в этом главная причина, ради чего я вас собрал. Не просто очередной раз напугать. Хотя и это тоже, негромко заметила Ирина. А получить санкции на опасное дело. Очень опасное, предпочел Сашка не услышать реплики. Примерно как операция на мозге с завязанными глазами. При том, что другого выхода все равно нет. Кроме того, что я здесь нарисовал, просматривалась в узле одна интересная штучка. Он взял карандаш и изобразил три штрих-пунктира. Это, как я понял, некие гипотетические, существующие в свернутом состоянии мировые линии. И вот здесь существует возможность как бы срастить 2005-й дубль год с твоим, Андрей, 56-м. То есть как? Новиков тоже умел читать схемы, предлагаемые гиперсетью. Но в этот раз он ее своими глазами не видел. А представить эту сверхсложную, многомерную конструкцию по карандашному наброску почти то же самое, что попытаться собрать работающий телевизор по рисунку школьника, пусть и очень понимающего в радиоделе. Так получается. Работа ювелирная, конечно, и шансов немного, однако попытаться можно. Там просматривается своеобразный обходной путь. В новом 2005-м имеется огромный такой потенциал, ну как в туго скрученной пружине. И если его деликатно, под контролем, выпустить, подправить кое-что кое-где, приблизительно на рубеже 40-го года линии сойдутся практически без шва. И это как раз там, где мой Суздалев проявился. Выходит, что так. И то, что он вас с Ириной в той Москве вычислил и отловил, не знак ли это свыше? Я, конечно, понимаю, без потерь не обойдется. Бог знает, у скольких людей деформируется память, сами собой перепишутся миллионы книг и документов, еще что-то произойдет за 35 лет, принципиально отсюда невообразимое. Но схема показывает, что реальность образуется абсолютно подлинная. Самому бы сходить еще раз посмотреть, с учетом всего вышесказанного, со странной интонацией, всегда так пугающей Ирину, произнес Новиков. И не думай даже. Ирина нервно вскочила, подошла к окну, будто надеясь в затянутом туманом парке найти непререкаемый довод против новиковской идеи. Постояла несколько секунд, покусывая губы. «Не думай даже», — повторила она. «Скорее всего, это очередная ловушка, чтобы заманить туда именно тебя. Помни, что тебе игрок сказал». «Да не пойду я, не пойду, успокойся. Это у меня просто фигура речи. Ничего мне, конечно, нового не покажут. Сашка видел, и ладно. А если конкретно, что ты предлагаешь?» Обратился он к Шульгину. «Особенного? Ничего. Главное, можно обойтись совершенно обычными методиками. Самим даже и рук почти не прикладывать. ни к сети, ни к здешнему континууму. Уж не знаю, каким образом, а вся подготовительная работа без нас сделана. Перемычка 2003-2005 дубль существует. Тамошняя реальность просматривается в интервале минус 80 плюс 15 лет вполне отчетливо. Дальше несколько плывет. Но реперные точки видны вплоть до 40-го. Неопределенность полного слияния линий всего процентов 30. То есть нужно просто, как ребенка за ручку, по бревнышку провести. Сильвия улыбнулась одной из самых ядовитых своих улыбок. То же самое, чем мы с Ириной у вас занимались. За что и подверглись заслуженному наказанию. Отнюдь не за это. До тех пор, пока вы с Антоном не заигрались, не начали пространство-время гнуть и коверкать, реальность наша вполне пристойно развивалась. И сейчас, если не хотим, чтобы здесь, как у вас, на Тау-Рере с двух концов сразу загорелось, нужно абсолютно ничего не трогать, не вводить новых сущностей, но и не позволить силовым путем нарушить именно сейчас формирующиеся естественные тенденции. Только помогать им окрепнуть, отсекать нежелательные поступки людей человеческими же средствами. Никаких больше заходов в будущее через прошлое, лент Мёбиуса, бутылок Клейна, писем самому себе. И в сеть больше не соваться. Не ребенка по бревнышку, а полк без потерь через минное поле провести. Беремся. Шульгин всем своим видом показал, что обсуждение закончено. Да и нечего было больше обсуждать. Что нам еще остается? Беремся, конечно, кивнул Новиков. Но чтобы соблюсти ритуал, осведомился. Другие мнения есть? А как же будем отсюда туда ходить? Спросила Сильвия, тем самым подтверждая, что тоже принципиально согласна. Новые каналы ведь пробивать запрещено. По старой схеме, по работающим связям и через столешников. Шульгин, созывая совещание, черновой план действий уже продумал. Готовый к тому, чтобы действовать самостоятельно, если друзья его вдруг не поддержат. Все же за последнее время слишком разошлись их пути. Раз шлюз столько лет действует в любую сторону, особых возмущений не вызывая, считаю его использование безопасным. Другого все равно нет. Но используем его только в пределах 2005-х. Там зона перекрытия реальности наиболее плотная. Дальше – ни-ни. Но это уже технические тонкости. Рад, что сошлись в главном. Шульгин поднялся и широким жестом указал на винтовую лестницу в углу кабинета. Традиционный обед ждет вас, друзья. За столом обсудим распределение ролей. Новиков, словно невзначай, пропуская дам вперед, придержал его за рукав. Еще одно мне поясни. Какое такое расширение времени в зоне наложения ты обозначил? Не совсем понимаю. Я не больше твоего. Однако кажется мне, что впервые я наблюдал пресловутую ловушку в ее физическом воплощении. До сих пор о них только жутковатые сказочки ходили. А тут... На тебе, воочию, или прогрессирую нечувствительно, или мне ее показали специально. Конечно, то, что я видел, это только футляр. Что там внутри, бог весть, но надеюсь разобраться. Не советую, гражданин, привычно ответил Новиков цитатой, съедят. Но все это было почти год назад.